Из выступления воскресным утром в капелле Королевского колледжа в Кембридже. 14 февраля 1993 года. Вот я стою здесь, и мне все вокруг напоминает о том прекрасном, что есть в религиозной вере. Ее способность приносить утешение и вдохновлять, стремление к духовному совершенствованию, естественное сочетание силы и утонченности. И, конечно же, я почитаю за особую честь приглашение выступить здесь именно сегодня, в 4-ю годовщину пресловутой фетвы, выпущенной покойным ныне имамом Хомейни. Будучи студентом этого колледжа в 1965-68 годах, когда здесь царили цветы и молодость, я бы счел идею о выступлении в капелле Королевского колледжа, как мы говорили, нереальной. И все же повороты жизни непредсказуемы, и вот я стою здесь. Я благодарен здешнему капеллану и руководству колледжа за приглашение, которое я воспринимаю как жест солидарности и поддержки. Поддержки не просто меня как личности, но и, что гораздо важнее, высоких моральных принципов, прав и свобод человека, которые были столь грубо попраны фетвой Хомейни. Ибо если королевская капелла может быть названа символом всего, что есть лучшего в религии, то фетва стала символом всего, что в ней есть худшего. Мое выступление именно здесь тем более уместно, что в последний год учебы в Кембридже, занимаясь историей, я наткнулся на рассказ о так называемых сатанинских стихах, то есть о том, как пророку Мухаммеду было послано искушение и как он это искушение поборол. В тот год я выбрал спецкурс о Мухаммеде, о происхождении ислама и халифата и работал над рефератом по этой теме. На этот спецкурс записалось так мало студентов, что лекции были отменены. Остальные студенты переключились на другие спецкурсы. Тем не менее, мне так хотелось продолжить работу, что Артур Хиберт, один из профессоров истории в Королевском колледже, согласился стать моим руководителем. Вот так и получилось, что я, единственный из всех студентов колледжа, написал по этой теме реферат. Мне говорили, что на следующий год этого спецкурса не предлагали. Поневоле поверишь в провидение. Предание о сатанинских стихах можно, помимо прочих источников, найти в канонических писаниях классика Аль-Табари. Он повествует о том, как однажды пророку были ниспосланы стихи, в которых, казалось, удостоверялась божественная сущность трех наиболее почитаемых языческих богинь Мекки, что, безусловно, компрометировало строгий монотеизм ислама. Позднее он отказался от этих стихов, как происков дьявола, заявив, что сам сатана явился к нему в облике архангела Гавриила и произнес эти сатанинские стихи. Историки сломали немало копий, рассуждая об этом случае и размышляя, не было ли предложено нарождавшейся новой религии нечто вроде сделки со стороны языческих властей города. Вначале предложение показалось привлекательным, но затем было отвергнуто. Мне показалось, что этот случай как-то очеловечивает пророка, а значит помогает современному уму, склонному сомневаться и отыскивать недостатки у выдающихся людей, лучше понять и принять его личность. На самом деле, согласно традиционным представлениям о пророке, даже архангел Гавриил понял суть происшедшего и заверил пророка, что такое случается со всеми ясновидцами и что ему не следует об этом беспокоиться. Похоже, архангел Гавриил, а также Господь, от имени которого он выступал, оказались гораздо терпимее, чем некоторые из тех, кто ныне вещает от имени Бога. Фетву Хомейни можно рассматривать как своего рода современные сатанинские стихи. В этой фетве, как и тогда, зло прикрывается личиной добродетели, и правоверных вводят в обман. Важно знать, что представляет собой эта фетва. Ее даже приговором нельзя считать, поскольку ее автор значительно превышает свои полномочия, а также в силу того, что она противоречит основным положениям ислама и была выпущена без всякого суда и следствия. Ведь даже Сталин считал необходимым устраивать показательные процессы. По сути, она является ничем иным, как террористической угрозой, и уже вызвала на Западе чрезвычайно опасные последствия. Совершенно очевидно, что авторы и издатели явно нервничают, публикуя какие-либо материалы об исламе, за исключением самых почтительных и безобидных. Есть примеры расторжения издательских договоров и исправления текстов. Даже такой независимый художник, как Спайк Ли, счел необходимым представить на просмотр исламским духовным авторитетам сценарий своего фильма «Амал Колми Икси», поскольку тот какое-то время состоял в организации «Черные мусульмане» и совершил хадж, то есть паломничество в Мекку. Примечание. Малкольм Икс, Малкольм Литтл, годы жизни 1925-1965. Видный деятель негритянского движения. В юности воровал, торговал наркотиками. В 1946-52 годах отбывал тюремное заключение за уголовное преступление. В 1952-64 активист движения «Черные мусульмане». В 1964 году основал собственную мусульманскую секту «Организация афроамериканского единства». Проповедовал идеологию черного национализма. Позже пришел к осознанию необходимости революционного изменения существующего в США строя. Был смертельно ранен в Гарлеме перед публичным выступлением. Считается героем борьбы афроамериканцев за свои права. Автор книги «Автобиография Малкольма Икс» 1964 года. Конец примечания. И по сей день, уже год спустя после выпуска в США, специально созданным издательским консорциумом массового издания сатанинских стихов в мягкой обложке, часть тиража которого передана в Великобританию, ни один британский издатель не рискнул взять на себя распространение этой части, несмотря на то, что книжные магазины вовсю торгуют этой книгой без малейшей опаски. И все же на Востоке фетва сопровождается гораздо более зловещими последствиями. «Вы должны защитить Ружди», заявил недавно один иранский писатель британскому ученому. «Защищая Ружди, вы защищаете нас». В январе в Турции группа подготовленных Ираном боевиков совершила политическое убийство светского журналиста Угура Мумчу. В прошлом году в Египте фундаменталисты убили Фарага Фауда, одного из самых выдающихся светских мыслителей страны. Сегодня в Иране боевики угрожают расправой многим отважным писателям и образованным людям, которые выступали в мою защиту. Прошлым летом я участвовал в литературном семинаре в Кембридже, собравшем писателей и ученых со всего мира, в том числе много мусульман. Я был растроган тем дружеским участием, которое выказали мне мусульманские гости семинара. Известный саудовский журналист пожал мне руку и сказал: «Позвольте обнять вас, мистер Ружди, вы свободный человек». Он прекрасно понимал всю иронию, заключенную в этих словах. Он подразумевал, что свобода слова, свобода творчества – это та свобода, которая придает смысл всему остальному. Он мог ходить по улицам, публиковать свои произведения, жить обычной жизнью и не чувствовал себя свободным, потому что о многом не то что говорить, но даже и думать боялся. Меня охраняла особая служба, ему приходилось остерегаться полиции мысли. Примечание. Полиция мысли – в романе Джорджа Оруэлла «1984» репрессивный орган, занимающийся борьбой с вредными мыслями, которые сами по себе считаются преступлением. Название образовано по аналогии с выражением «полиция нравов». Конец примечания. В наши дни, как сказал профессор Фред Халлидей в еженедельнике New Statesman and Society, исход борьбы за свободу слова – за политические и гендерные права решается не в политических разговорах за обеденными столами Европы. Он решается в исламском мире. В своем очерке он приводит несколько примеров того, как дело о сатанинских стихах используется в качестве символа всеми не имеющими права голоса в мусульманском мире. Одна из многих иранских радиостанций, пребывающих в изгнании, по его словам, даже называет себя «голосом сатанинских стихов». Сатанинские стихи – абсолютно светское произведение, лишь отчасти затрагивающее вопросы веры. Для всякого религиозного фанатика, особенно в наше время исламского фундаменталиста, определение «светский» является грязным ругательством. Но вот парадокс. На моей родине, в Индии, именно идеалы светских людей, Неру и Ганди, принесли освобождение мусульманскому меньшинству. А забвение этих идеалов привело к кровавому противостоянию, которое и по сей день сотрясает страну. Противостоянию, которое было давно предсказано и которое можно было предотвратить, не сделая многочисленные политики ставку на раздувание пожара религиозной нетерпимости. Индийские мусульмане всегда понимали значимость отделения церкви от государства. Именно на почве этого знания сформировались мои антиклерикальные убеждения. За последние 4 года моя приверженность идеалам секуляризма только упрочилась, а вместе с ней и верность принципам плюрализма, скептицизма и терпимости. Я пришел к пониманию не только того, против чего сражаюсь, в моем положении это нетрудно, но и того, за что я сражаюсь, ради чего стоит отдать даже жизнь. Ненависть религиозных фанатиков к секуляризму и неверию подсказала мне ответ. Он заключается в том, что ценности и нравственные устои не зависят от веры, что добро и зло существуют вне религии, что, да позволено мне будет сказать об этом в храме Божьем, вполне возможно, а для многих из нас необходимо иметь собственное представление о добре, не прибегая к утешительной религии. Именно в этом заключается свобода, и когда этому угрожает какая-нибудь фетва, нельзя позволить ей восторжествовать.